Я тихо рассмеялся. «Скажешь тоже». Демоница осмотрела меня с головы до ног затуманившимися глазами и поинтересовалась. «Я тебе помешала? Ты спать собрался?» «Да нет еще», — ответил я. «Ладно, я пойду», — промурлыкала она, пряча взгляд под длиннющими ресницами. «Просто узнала, что ты вернулся, и решила, так сказать, убедиться воочию, что ты живой и невредимый». Тепло внутри меня стало сильней. Я смотрел на ее красивые ключицы с нежными ямочками, едва прикрытую пышную грудь, тонкую талию. Пришла только лишь для того, чтобы убедиться, как любопытно. «Может, зайдешь?» — не то спросил, не то предложил я. Лилит подняла на меня свои рубиновые глаза. «Зайти?» — протянула она, и в ее глазах полыхнули искорки. «Да, просто взять и зайти. В самом деле, а почему нет? Она хороша и горяча, на правила школы теперь насрать, а личных обязательств у меня никаких не было. И чем займемся?» Игриво откинула она волосы с лица, улыбаясь глянцевыми алыми губками. «А вот дверь запрем, и придумаем», — негромко проговорил я, и сам почувствовал, как изменился мой голос. Он стал каким-то гулким и еще более низким. «Можем, к примеру, стихи почитать, вслух. Говорят, очень одухотворяет. А можно и полную инвентаризацию вернувшегося героя провести, так сказать, воочию, чтобы точно убедиться, насколько живым и невредимым я остался и не отличается ли данная комплектация от исходной». Лилит с улыбкой приблизилась ко мне, закрывая за собой дверь, и шепнула на ухо, пачкая липкой помадой: «А герой-то, как я погляжу, порядком осмелел, не правда ли?» Мои руки крепко легли ей на спину, в том самом месте, где она плавно переходит в другую, еще более волнующую и выпуклую часть тела. Нащупал демонский хвост, он оказался бархатистый, сильный и упругий. Мое греческое одеяние, которое я перестал придерживать, тут же начало меня покидать. И я собирался уже что-то брякнуть в ответ, какую-нибудь очередную веселую двусмысленность, но вместо этого с языка вдруг сорвалось то, чего я сам от себя не ожидал. «Неправда, герой просто очень устал», — сказал я. «Это не было ни весело, ни каламбурно, и, кажется, ни хрена неуместно, но мне было начхать». Я приблизил Лилит к себе, так, чтобы всем телом ощущать ее живое тепло. «Ему одиноко и спать в холодной постели не в моготу», — тихо проговорил я, наклоняясь к ее лицу. В широко распахнутых глазах демоницы угасли игривые огоньки. Теперь она смотрела на меня как-то иначе, и ее губы приоткрылись, будто чтобы задать какой-то вопрос. «Сегодня я чуть не убил старого друга, который оказался мразью и чуть было не убил меня», — сказал я, касаясь проступившей щетиной ее нежной щеки. «А мне сейчас даже обнять некого, такие дела. А ты, красивая, и ты рада мне, сейчас, а завтра я уйду из школы, и ты уже к обеду забудешь, как я выгляжу и как меня звать. И это тоже, правда, но кому она нужна?» — проговорил я, на мгновение касаясь ее губ и прижимая к себе еще крепче. «Если мы можем создать для себя любую другую», — ресницы Лилит дрогнули. «Но тогда ведь это будет ложь», — прошептала она. «А ложь — это слишком скучно и слишком банально». «Нет, если мы не будем друг другу лгать», — сказал я, касаясь губами ее шеи, там, где она плавно переходила в округлое белое плечо. В ответ на мое прикосновение по тонкой коже пробежала дорожка крошечных мурашек. «Например, я скажу, что здесь и сейчас хочу тебя, как красивую женщину, которая мне нравится, как источник тепла, которого мне сейчас так не хватает. И ты тоже скажешь, что хочешь меня, потому что так оно и есть. Я чувствую это с первого дня, как появился здесь. Я для тебя как конфета в незнакомой яркой бумажке. И что с того? Меня это устраивает. Если мы совпадаем в главном, разве частности имеют какое-то значение?» Она глубоко вздохнула, и ее руки легли мне на плечи, а мои скользнули ниже поясницы, подхватывая красавицу под выпуклые, упругие ягодицы, так, что пальцы погрузились в нежную складочку под ними. «Ты сам случайно не из нашего племени?» – прошептала она, запуская руки мне в волосы. «Нет, просто я когда-то начинал как менеджер по продажам», — ответил я, укладывая на постель свою добычу. «Потом колл-центр. Так что ты не пожалеешь, что выбрала именно нашу компанию». И тут Леха, молчавший все это время, не выдержал. «Даня, не смей», — засверкал он глазницами. «Она же демон-суккуб. Даня, заткнись», не отвлекаясь от увлекательного процесса избавления Лилит от стрингов, буркнул я. «Даня, она может выпить твою энергию». «Не могу, у него иммунитет», — протянула Лилит, усаживаясь на меня верхом. «Даня, она демон. Слышишь, ты что творишь? Срамота какая, ты же христианин. Даня, ты вообще крещеный, уймись, или я тебя в нужник выкину, пробормотал я, принимаясь снимать с красавицы лифчик. Господи, какая же тут роскошь скрывалась. Даня, вы ж здесь не одни, в конце-то концов, с мукой в голосе воскликнул, наконец, Леха, а это уже твои проблемы, мертвенький. Сверкнула в его сторону рубиновыми глазами Лилит. Ладно, дай я его в шкаф, что ли спрячу, с тяжелым вздохом сказал я, а то ведь он сейчас свои молитвы читать начнет, все настроение грешить испортит. Она хмыкнула, щелкнула пальцами, и вокруг черепа выросло что-то похожее на непрозрачный пузырь, из которого доносилось только едва различимое бу-бу-бу. Пусть теперь читает, что хочет, протянула она, наклоняясь ко мне. Белые волосы шелковым водопадом упали мне на грудь и лицо. Уж не знаю, откуда во мне взялось столько сил после адского дня. То ли приправа была не так проста, как я сначала подумал, то ли удручающее целомудрие школы Рэба подействовало так возбуждающе, но, думаю, она и правда не должна была жалеть о своем выборе. Я-то уж точно не пожалел. Дуся агрегат Флора и в подметке не годилась изощренной Лилит. Когда мы, наконец, обессиленно уснули на влажных простынях, за окном начинался рассвет, а проснулся я уже после полудня, в одиночестве, но совершенно довольный, с удивительной ясностью в голове и абсолютной удовлетворенностью в теле. Леха, уже размурованный, обиженно дремал на столе. Ну и пусть обижается, подумаешь, какие мы каноничные. Потом я осмотрел себя, рана на плече зарозовелась, зато по спине и плечам я обнаружил такую обширную географию кровавых царапин, следов поцелуев и мелких прокусов, что снова полез в банку за бальзамом. Светить такие улики все-таки не следовало. Это я собирался сваливать из школы, а Лилит лишние проблемы ни к чему. Потом вытащил из шкафа брюки от своего дорогого костюма и обычную рубашку. Поколебавшись, сверху набросил незастегнутый жилет, а то ткань рубахи показалась мне слишком тонкой для моей разукрашенной спины. Потом побрился, умылся и в таком виде отправился в столовую, аккурат к обеду. И каково же было мое удивление, когда вместо уже ставших привычными косых взглядов я встретил самый радушнейший прием. Мне пожимали руку, участливо интересовались здоровьем и дружелюбно хлопали по плечу, по закону подлости, непременно выбирая больное. Потом ко мне подошли подружки Марты, и я, наконец, узнал причину такой перемены. Оказалось, Ирэп на утренней лекции толкнул зажигательную речь о том, как во время полевой работы у третьей группы случились непредвиденные обстоятельства, в которых оказался виновным всем здесь известный ученик с огненной магией по имени Олег. Участники пятой группы первыми справились со своим заданием и поспешили на помощь, причем я отличился особенным героизмом. В итоге двое учеников погибли, а остальные отделались небольшими ранениями и были отозваны из школы их семьями. Он даже хотел вызвать меня к лекторскому столу, чтобы все смогли лицезреть гордость школы, но, когда обнаружилось, что я не явился, Ирэп ничуть не разозлился, чем еще больше всех удивил. Он только тяжко вздохнул и заявил, что такому, как я, после свершенных трудов вполне приличествует отдых, в том объеме, в каком мне заблагорассудится. Удача сама шла ко мне в руки. На расспросы я отвечать не стал, вместо этого загадочно улыбнулся и полушепотом сообщил, что дело это секретное, и подробностей я разглашать не могу. Но зато, тут я понизил голос и оглянулся, якобы чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. Зато я могу рассказать, какую еще поблажку мне дал за все это великий учитель. Сегодня ночью мне дали право отменить в своей комнате сухой закон. Приходите, выпьем. Ту же фразу я потом повторил еще раз 10 в разных компаниях. Кто-то также шепотом поинтересовался, не прихватить ли с собой карты. Что? Да, конечно, тащи. И кости, если имеются. Гулять так гулять. Последнюю лекцию я тоже прогулял, расчистил подоконник и стол и принялся творить свое черное дело, а именно, великое бухалово. Целые батареи разноцветных бокалов выстроились рядами очищенных плоскостях, две королевские доски готовились превратиться в столы для карты игральных костей, и вот после ужина ко мне потянулся народ. Сначала, почти крадучись, стыдливо пряча глаза, кто-то даже решил извиниться за свое прежнее недружелюбие, мол, поверил не тому. «Ты уж прости, парень, а теперь ты, оказывается, вон какой герой!» Я улыбался в ответ, пожимал руки в ответ и раздавал коварную выпивку, не обделяя себя любимого вискарем. И каким же вкусным он мне показался после местного воздержания, слов нет. А к полуночи в комнате уже яблоку некуда было упасть. Барышни в подпитии играли с парнями в кости на раздевании, на картежном столе звенели монеты, кто-то подбавил еще абсента и пошел в коридор выяснять отношения, а пара человек уже дремали под дверью нужника, готовые в любой момент вынести в него все, что они еще не успели расплескать. Голоса становились громче, шутки отвязней, кто-то из девчонок проиграл свой лифчик, а из коридора к нам ломилось новое пополнение, жаждущие плеснуть пару-тройку стаканов в свои сердца, обезвоженные тяжелой местной наукой. Даже появление строго наставницы Лилит в таком бедламе прошло незамеченным. Причем, для меня тоже. Я увидел ее, только когда острые коготки впились мне в ягодицу. «Ты что творишь?» — воскликнула она, сверкая глазами. «И рэп же выставит тебя за такое, и глазом моргнуть не успеешь. Очень на это надеюсь», — ответил я, перекрикивая шум множества нетрезвых голосов. «Ты...» — Лилит не могла подобрать подходящих слов, чтобы выразить свои мысли. «Ты что, тоже пьян?» — выговорила она, наконец. Хотя это явно было не совсем то, что ей хотелось мне высказать. «С ума сошел?» — гул стоит на всю пространственную ячейку, а рэп, между прочим, собирался сегодня проводить облаву. Я беззаботно пожал плечами. «Ну так и пусть проводит себе на здоровье. А ты...» «Кстати, где была весь день? Ни разу даже мельком не появилась. Выпить не хочешь?» – спросил я, по-быстренькому создавая очередной бокальчик, на этот раз, с мартини. «Попробуй, тебе понравится. Днем я была занята. Да и ты казался непомерно увлеченным внезапно вспыхнувшим к твоей персоне вниманием», – блеснула зрачками Лилит. «Вот уж не думала, что и среди ночи ты будешь занят столь многочисленным обществом. А ты что-то хотела?» – уже серьезно спросил я. «Можем выйти, поговорить, если что». «Поговорить?» Она выхватила тонкими пальчиками у меня из рук бокал и одним махом осушила его. И, приблизившись к моему уху, проговорила. «Вообще-то я пришла сюда, чтобы провести с тобой ночь. А ты здесь, оказывается, пьяный, в окружении полуголых женщин и блюющих мужчин». Она хлопнула бокал об пол, и тот с нежным звоном разлетелся в стороны. Я развел руками. «Извини, если разочаровал тебя», как можно мягче сказал я, «но, боюсь, вчерашнее у нас повторить не получится, потому что в самом ближайшем будущем меня или прибьют, или...» В этот момент Лилит крепко и умеючи положила руку мне на самое дорогое, так что все слова в голове мгновенно смешались в одну кучу. «Дай хоть подержусь в последний раз за ту твою часть, которой собиралась насладиться, перед тем, как рэп ее тебе оторвет», проговорила Лилит мне на ухо. «Дурак, ты даже...» Договорить она не успела, потому что тени в комнате вдруг хаотично задрожали, и над нашими головами, как гром среди ясного неба, прогремел оглушительный голос разгневанного бога. «Что тут происходит?» В комнате сразу стало тихо, и в тот же миг в воцарившейся тишине удивительно звонко прозвучал радостный женский голосок. «Я кончила». Мой шкаф со скрипом отворился, и из него прямо к ногам возмущенного Рэба вывалилась полуголая девушка со своим ухажером. «Ой!» – испуганно охнула она, и, не выдержав нахлынувших эмоций, фонтаном срыгнула под ноги великому учителю все, что выпила. Белое от ярости лицо Рэба содрогнулось. «О, если бы я был художником, то непременно нарисовал бы на огромном полотне эту чудную картину явления куратора на ученическую пьянку. Застывших игроков, стыдливо прячущих за спиной женский лифчик, растерянные пьяные лица, обернувшаяся к Рэбу Лилит, которая так и забыла убрать руку с моего причинного места, заметно обрадованного таким вниманием, и бедная парочка возле шкафа, а главное, лицо самого Рэба. Он застыл, как грозное изваяние, и его побелевшее от бешенства лицо дергалось от нервного тика, а с края перепачканных одежд капал вонючий перебор одной из его учениц. Это был момент моей славы. Из-под стола кто-то громко всхрапнул. «Я им сказал, что ты в качестве награды за героизм снял на сегодняшнюю ночь с моей комнаты безалкогольное правило», — громко заявил я, чуть отодвинув от себя Лилит и улыбаясь от уха до уха. «Но, вижу, ты удивлен. Неужели я как-то неправильно истолковал данное тобой обещание, великий учитель?» От моей наглости рэп содрогнулся всем телом. «Все, вон!» — крикнул он. Повторять не пришлось. Те, кто мог стоять на ногах, бросились прочь из комнаты, остальные отползали на четвереньках, а я возвышался над всем этим великим исходом и не мог убрать злорадную улыбку со своего лица. «Да, Ирэп, да, вот такое я чудовище, воплощение хаоса и безнравственности. И это у меня еще руки не дошли до призывания и начертаний, а ведь могу и начать. Глава 11. Сукин сын. Вскоре в комнате остались только я, и Рэп, и Лилит, не считая Лехи, который старательно изображал глубокий сон, но нет-нет да и поблескивал красным глазом. Ты, чудовище, выдохнул Рэп, прожигая меня ненавидящим взглядом. Уродливое и бесконечно порочное существо, способное только отравлять все вокруг своей душевной гнилью. У меня в глазах потемнело, тени вокруг вытянулись и стали гуще, очертания комнаты размылись. Все, что я видел сейчас отчетливо и внятно, это светящиеся глаза Ирэба, наполненные яростью. Все-таки сердить богов – дело опасное. Великий учитель, не будь к нему слишком строг, отважно встряла в наш разговор Лилит, мурлыкая на самых умиротворяющих тонах. Даниил заслуживает пощады, в конце концов это ведь он спас одну известную персону и тем самым. Замолчи. Ирэб зыркнул на нее, и Лилит отшвырнула к стене. Единственное, чего он заслуживает, это публичной мучительной казни в назидание всем остальным. Так меня и швыряя об стены, она-то что тебе сделала? Проговорил я. Я сказал, всем молчать, вскричал Ирэб, и от звука его голоса дрогнули стены. Невидимая рука крепко схватила меня за горло и чуть приподняла над полом, так, что я теперь стоял на одних носках. Старик двинулся ко мне, не сводя с меня своих горящих глаз. Я бы мог одним движением вырвать тебе сердце, проговорил он, с наслаждением выговаривая каждое слово. Снять кожу живьем и положить умирать на алтарь в моем святилище, а остальных заставить на это смотреть. Я бы мог одним единственным щелчком переломать все твои кости, каждое твое ребро, позвоночник, голени и предплечья, лицевые хрящи и пальцы, а потом подвесить в главном холле за ноги и поддерживать жизнь в этом полумертвом теле долгие месяцы, чтобы твое предсмертное сипение ласкало мой слух так долго, сколько я пожелаю. Но у тебя обязательства перед Янусом, прохрипел я, и Рэб глубоко вздохнул. Да, к сожалению, невидимая рука разжалась, отпуская меня обратно на пол. Я закашлялся. К сожалению, я не могу тебя казнить, с горечью проговорил Рэб. Только вышвырнуть вон из моей школы раз и навсегда. А ты? Он обернулся к Лилит. Ты отныне станешь тише воды и ниже травы. Подберешь свой демонский хвост, скроешь срам одеянием христианской монахини и станешь самой аскетичной и послушной из всех наставников, когда-либо служивших в этих стенах. С чего бы это? Нахмурилась Лилит. Между прочим, я выиграла наши пари, просто не успела тебе сообщить. Я несколько удивленно взглянул на нее. О каком еще пари идет речь? В самом деле, выиграла, издевательски протянул Рэп. Так почему же тогда не он побежал этой ночью под двери твоей комнаты, а ты, источая запах своей похоти по всему коридору? Видите ли, сообщить она не успела, зато успела заявиться сюда и без стыда прилюдно возложить руку на его сокровенное. Довольно, Лилит, это не ты его соблазнила, это он соблазнил тебя, и сделал это не прошлой ночью, когда уложил в свою постель, а много раньше, когда ты вопреки моей воле собственными руками отдала ему убийцу теней. Поэтому, надевай. Из складок своих одежд он достал сверток и швырнул к ее ногам. Черное платье разметалось по полу. Белая шапочка с покрывалом, как у католических монашек, отлетела в сторону. Ирэб, ты серьезно? Оторопело проговорила Лилит. Я и в этом? Зачем же ты на такое спорила? Удивленно пробормотал я, глядя на брошенные Ирэбом тряпки. Потому что ничуть не сомневался в том, что для Лилит надеть монашеское одеяние – это такое же оскорбление, как для настоящей монашки нарядиться в кожаные стринги, лифчик и прогуляться в таком виде по городу. «Еще ты меня поучи», – злыми глазами стрельнула в меня Лилит. «Умник великий, что, вместо тебя на Морфея-12 спорить надо было, чтобы выспаться под ним хорошенько?» – возмутилась она, неверно истолковав мой вопрос. «Да нет, я не том, что на меня поспорила, да шут с ним, но одеяние». Демоница грациозно присела и подняла с пола платье. Она держала его так, будто ткань обжигала ей пальцы. «Согласно пари, я должна ему целый год настолько аскетичного поведения, чтобы другим моим коллегам было бы стыдно за меня», — проговорила Лилит. «Итак целый год. В чем именно это будет выражаться, мы четко не оговаривали. А значит, определение деталей остается за победителем», — закончил фразу за нее наш злорадный старик. Подумать только, совращенный суккуб в покаянной одежде. Не думал, что когда-нибудь увижу такое. И Рэп был доволен. Только что он испытал из-за меня тяжелое потрясение, а теперь будто лечил свои раны унижением Лилит. «Ну так смотри и наслаждайся», — выпалила она и принялась решительно натягивать на себя платье. «Того не делай, этого нельзя. Висталку тебе надо было в школу брать, ясно, чтобы томно дышала и глаза скромно прятала. А я, не такая, никогда не была такой, и не буду. Будешь, по крайней мере, как минимум год», — громогласно заявила рептоном победителя. «А знаешь что?» — сверкнула Лилит глазами в его сторону. «Я разрываю наш контракт, так что отныне я хоть и опальная, но тем не менее совершенно свободная божественная сущность». Брови Рэба удивленно дрогнули. «Что?» — с какой-то искренней растерянностью проговорил он. «Я сказала, что больше не желаю быть наставником в твоей школе, потому что мне надоело», — прошипела она, водружая себе на голову шапочку. «Вот, ну что, сбылась твоя извращенная мечта, теперь любуешься, может, тебе теперь и ночь в одиночестве уже не такой скучной покажется, а?» Лицо Иреба снова дернулось, как от нервного тика. «Считаю своим долгом напомнить, что если ты разорвешь договор, согласно приговору богов ты потеряешь 95% своей силы», — угрожающим голосом проговорил он. «Ну и дьявол с ней, с этой силой, какой смысл иметь то, чем все равно не можешь пользоваться? А так я хотя бы собственным телом смогу распоряжаться, как захочу». Я открыл было рот, чтобы вмешаться и возразить, предложить ей не рубить сгоряча, хорошенько обдумать, но так и не смог найти подходящих слов. Просто потому что эта договоренность касалась только их двоих, и лезть туда со своими суждениями, какими бы словами я их ни выразил, было довольно глупо. А еще, как нетрудно в этом признаваться, я на самом деле отнюдь не горел желанием, чтобы она передумала и осталась здесь, у Иреба. Потому что тогда я бы видел Лилит в последний раз, а мне не хотелось, чтобы он был последним. Черт его знает, почему. Лилит решительно подошла к Иребу и поцеловала его в морщинистую щеку, оставляя на коже алый след помады. Вопреки моим ожиданиям, наш аскетичный бог не вздрогнул от ее прикосновения и не отстранился. «Когда ты вернешься, чтобы попроситься обратно, мои условия будут совсем другими по сравнению с прошлым контрактом», — только и сказал он. Лилит улыбнулась. «Спасибо тебе за приют», — и ласковым движением стерла красный след с его щеки белым пальчиком. «У вас на сборы четверть часа. Потом приходите в святилище и убирайтесь оба с глаз моих на все четыре стороны», — сказал он и, развернувшись, гордой поступью двинулся прочь из комнаты. «Ну что ж, ай да Даня, как сказал великий Пушкин, ай да сукин сын. Ну что, доволен?» — негромко спросила у меня Лилит, когда Ирэп отошел достаточно далеко. «Типа того», — отозвался я, окидывая взглядом все свое немногочисленное имущество. «Надо доски связать, а то неудобно будет. Поможешь с веревкой?» — Лилит фыркнула. «Вокруг твоей глупой башки обвязать — это запросто. Ну если с такой целью, то вставай в очередь», — хмыкнул я, — «а то желающих много. А я в некотором смысле богиня, да еще и женщина, так что подвинуться это вряд ли», — проговорил я, вытягивая веревку из шкафа, — «поскольку там уже есть и боги, и женщины, и даже два в одном. Тебе самой собираться-то не надо?» «Мне собирать нечего», — буркнула Лилит. «Как голая пришла, так и уйду». «Ну, уйдешь-то ты одетая», — съязвил я, окинув взглядом ее наряд. Надо отдать должное, Лилит выглядела в нем, ГРХММ, весьма впечатляюще, и в определенном смысле даже вдохновляюще. Может, она права, и Рэп просто старый извращенец с тягой к ролевым играм? Демоница ничего не ответила. Вместо этого подошла ко мне и придержала разъезжавшиеся доски. «Ты так назад рвешься», — задумчиво проговорила она. «Тебя там женщина ждет?» Я усмехнулся. «Меня там ждет одна встреча, которую я просто не могу пропустить. Потому что если я ее пропущу, расплачиваться придется собственной шкурой, причем никакого предохранителя типа Януса там уже не сработает. А еще меня ждет кошка, причем всегда, даже если я просто на соседнюю улицу по делам вышел. Так что я не обманывал. Женщиной, которая бы меня ждала, я так и не разжился. Теперь пальчиком узел прижми, да, вот так, спасибо». «Почему?» — спросила меня Лилит. Я пристегнул все еще спящего Леху к поясу. «Потому что нормальные отношения подразумевают обязательства и бесконечные вопросы, а у меня нет ни сил, ни возможности на них отвечать, и гарантировать что-нибудь, кроме соломенной корзины, тоже не могу. Такие дела». Я принялся натягивать куртяжку от серого костюма, все-таки на дворе стояла зима, а куда зашвырнет нас со зла великая сила Рэба, предугадать было сложно. «Ну а ты?» — спросил я Лилит. Куда теперь отправишься ты? Демоница пожала плечами. Я еще не думала об этом. В любом случае, земля большая. Она большая, да недобрая. Тебе есть, куда пойти. Хотя бы на первое время, ну, могу предложить отправиться со мной. Обещать тебе собственное святилище, или что там тебе полагается по статусу, я не смогу, но крыша над головой, приличная постель и кружка пива с мясом у тебя будут. Лилит с хитрой улыбкой приблизилась и положила руки мне на пояс. Постель-то будет двуспальная? Я не смог не улыбнуться в ответ. А это приличный вопрос для монашки. Лилит негромко засмеялась, маняще запрокинула голову и, глядя мне в глаза, нежным голосом проворковала. Иди ты в задницу с такими шуточками. А если без шуточек, то любая. Подберем тебе в городе комнату, какая понравится. Но сначала придется перекантоваться в моей, потому что единственное место, где нас примут посреди ночи, это жареный лось, где сейчас стоит наша школа. Любопытно, и в каком же качестве ты меня туда приведешь? Друга, уже без улыбки ответил я. И поверь, в моей системе ценностей эта графа стоит на несколько позиций выше, чем просто любовница. Годится, ответила Лилит, прищурившись. Будем считать, тебе удалось меня уговорить, и я, так и быть, согласилась с твоим скромным предложением. Да ладно, а я уговаривал, со смехом изумился я. Ладно, нам пора. Я свистнул молчуну, подхватил королевские доски и мы двинулись к выходу. В святилище уже все было готово. Сам рэп так не соизволил выйти попрощаться, но созданный им портал ярко мерцал в полумраке, приглашая войти. У меня сердце аж запрыгало от радости. Домой. Господи, счастье-то какое! Как же я соскучился по всей нашей бешеной компании. По желтому свету в харчевне, по разговорам с Яном и Азрой, по рыжему, по нашей майке и, конечно же, по мягким ушкам Ники. Кто бы только мог подумать, что я когда-нибудь попаду в эту школу начертаний, а потом буду так страстно мечтать ее поскорее покинуть. Мне всегда было интересно, от чего зависит цвет портала. Проговорил я, любуясь на огромное лиловое зеркало посреди храма. То желтый, то фиолетовый, то еще какой. Ты не знаешь, на цвет влияет сразу множество факторов. Тоном наставника ответила Лилит. Тип магии, эмоциональное состояние создателя и даже погодные условия. Они не постоянные и зыбки, эти норы сквозь пространство. Не то что в прежние времена. Она шагнула в портал первой. Потом я втолкнул туда своего стюарда и сам уже собирался сделать шаг. Как мне вдруг послышался мелодичный перезвон струн. Неужели и рэп играет? Между тем звук растаял и больше не повторился. А я вошел в портал и оказался на заднем дворе родного лося. Город спал, скованный легким морозцем и тонким, пушистым слоем серебрящегося снега. В таверне уютным желтым светом горело окно харчевни. Видимо, кто-то еще не спал и потягивал пиво за дружеской беседой. «Хорошо-то как, ну и где мы?» – спросила меня Лилит, озираясь по сторонам. «Как-то тут убогонько». «Сама ты убогонькая», – обиделся я. «Заходи, мы дома». Я толкнул дверь, пропуская ее внутрь, и, тихо ступая, направился по узкому коридору в нашу харчевню, вслушиваясь в громогласный храп таки, доносившийся из овощной. В харчевне пахло горячим ржаным хлебом и беконом. На столах, задрав ножки вверх, стояли лавки и стулья, их так и не спустили после мытья полов. А за столом у окна сидели Янус, Азра и Ника, с пивом и целым блюдом всяких закусок. Лилит в нерешительности осталась в тени, а я вышел к барной стойке и негромко сказал: «Ну, здорово всем, вот и я, как говорится». Я набернулся, Ника мяукнула, ее огромные глазки изумленно распахнулись, и через мгновение она уже висела у меня на шее. Азра с улыбкой покосился на Яна и двинулся мне навстречу. «Ну что ж, с возвращением», — сказал он, протягивая мне для пожатия единственную руку. «Или ты к нам так, на побывку, я к вам с концами, если, конечно, Янус не выставит меня за дверь». Магистр крякнул, поднял на меня из-под густых и хмурых бровей смешливый взгляд. «Тебя что, уже перевоспитали, переломали и перелопатили? Быстро же и рэп управился». «Это вряд ли», — пробормотал я. «По-моему, это я его немного сломал». «Да ну», — выгнул черные брови Ян. «Тогда бери себе пиво, что ли, присаживайся и рассказывай, что ты там сломал». И тут из тени, покачивая бедрами, вышла Лилит, вся такая в строгом монашеском платье и шапочке с покрывалом, и с ярко-алыми глянцевыми губами. «Привет», — сказала она. «Я, Ли». У Ники на хвосте и ушах шерсть встала дыбом. Она отпрянула от меня, злыми глазами уставилась на Лилит и громко воскликнула: «А это что еще за блудь?» Ян подавился пивом. «Ну-ка притормози», — строго прикрикнул я на Нику. «Зачем обзываться-то сразу? Кошка, говоришь, тебя ждет?» — протянула Лилит, прищуривая свои рубиновые глаза. «Теперь понятно, что ты имел в виду. Ничего тебе не понятно», — разозлился я. «Зачем ты притащил ее в дом?» Возмущенно напала на меня Ника, будто это не она только что вся такая плюшевая терлась об меня носом. «Затем, что это и мой дом тоже, а она, мой друг, друг», — обиженно воскликнула Ника. «Губы красные, глаза блудские, задницей вертит. И это, друг, а животинка-то у тебя с норовом», — хмыкнула Лилит, которую, по всей видимости, происходящее здорово забавляло. «Надеюсь, хоть в обувь не гадит? Эй, не оскорбляй мою кошку!» Прицикнул я на демоницу. «А ты разуйся, узнаешь!» Через мою голову взвизгнула Ника. Тем временем Мазра, с блаженной улыбкой на лице наблюдая за перепалкой, удовлетворенным тоном проговорил. «Ну вот, сразу дом на дом похож стал. Да, Янус, а то все как-то не так, тихо!» Но магистр не смог ему ответить, потому никак не мог прокашляться. «А ну-ка умолкли обе!» Гаркнул я, уже не опасаясь кого-нибудь разбудить. Лилит с Никой одновременно вздрогнули от моего окрика и замолчали, продолжая сверлить друг друга взглядами. «Ян, можно с тобой с глазу на глаз?» — спросил я, обернувшись к магистру. Тот кивнул, закашлившись в очередной раз. Поднялся из-за стола и сделал жест, приглашающий на кухню. И как только дверь за нами закрылась, Янус схватил меня за грудки одной рукой и вдавил в стену, прохрипев: «Какого демона ты притащил ее сюда?» Я растерянно похлопал глазами. «Ян, она никакая не шлюха, правда, она, демон-суккуб Лилит, вот кто она?» Просипел за меня Янус. «Откуда ты знаешь?» Удивился я. «Вы, погоди, вы знакомы?» Я наслабил хватку. «Знакомы», нехотя проговорил он, «только не в этом вот облике, само собой. Поэтому будь добр, завтра же выдвори ее отсюда куда-нибудь. Вообще-то я именно так и собирался сделать, но сейчас просто не мог удержаться и не спросить. А что такого-то? Она очень помогла мне в школе начертаний». «В школе? Что она вообще там делала?» «Учила. Она была наставницей». «Лилит, наставница у Иреба? Ну дела», — удивленно проговорил Ян. «А потом, скажем так, попала в сложную ситуацию. Я не мог ее бросить. Лилит, славная, правда. Да знаю я. Но если потом Фортуне кто-нибудь шепнет, что Лилит здесь жила, мне не сдобровать». «Погоди, погоди», — прищурился я и скрестил руки на груди. «Меня, кажется, осенила догадка. Ты спал с ней, с Лилит?» Янус возмущенно фыркнул, развел руками и со вздохом ответил: «Всего один раз, и то по пьяни и после боевой схватки. Давно дело было, еще до Фортуны. И не поверишь, из всех баб и богинь, с кем я когда-то бывал, она больше всех ненавидела именно Лилит и ревновала по-страшному». Я присвистнул. «Ну дела», — Ян кивнул, плеснул себе воды в стакан, еще раз кашлянул, окончательно прочищая горло. «Ох, Даня, как только ты появляешься, вокруг сразу какое-то безумие начинается», — проговорил он. «И зачем только Рэб взял ее к себе? И раз уж взял, то почему меня не предупредил? Я надеюсь, ты сам с ней не спал? Потому что если Лилит, как суккуб, попробовала тебя на вкус, то поверь, она теперь совершенно точно знает природу твоей магии. И не исключено, что даже опознала чью-нибудь энергию конкретно. Теперь пришло время прокашляться мне». Ян смерил меня взглядом. «Ясно. Ну, тогда». Тут шум в харчевне набрал новые обороты, и Янус, не договорив, обернулся к двери и выглянул в щелку. «Вот жуть-то. Знаешь, что? Забирай-ка их обеих и валите отдыхать. И проследи, чтобы к утру все остались живы. Разбираться будем уже завтра». «Понял», — коротко ответил я. «Слушай, может она того, не пробовала меня? Может, но вряд ли. Ладно, там видно будет». Мы вернулись в харчевню, и мы с девчонками поднялись наверх. Нику я отправил в свою корзину, Лилит оставил на своей кровати, а себе велел постелить на полу. Лежа между кроватью и корзиной, я ощущал себя, как на минном поле. И справа, и слева была тишина, угрожающая и недобрая. Вскоре я отрубился, а когда собрался перевернуться на другой бок, с изумлением обнаружил, что справа от меня сопит Ника, свернувшись клубком, а слева, склонив голову мне на плечо, дремлет Лилит. Вот это поворот. И как мне теперь спать? Осторожно, чтобы никого не разбудить, я принял более удобное положение и закрыл глаза. Ай да Даня. Глава 12. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Все-таки возвращаться домой — чертовски приятное мероприятие. Утром я проснулся неожиданно рано. Какое-то время просто валялся с закрытыми глазами, слушая сонное дыхание девчонок. Вот бы они всегда были такими милыми. Так нет же, сейчас очнутся, и опять одна рога набычит, а другая шерсть дыбить начнет. Но сейчас, в эту самую секунду мой мир казался почти идеальным. А потом я вспомнил про Стеф, и радужность момента заметно померкла. Интересно, как она там? Сдержит свое обещание Альба, или нет? Поможет ей? Вздохнув, я осторожно выбрался из-под нежной ручки Ники, отодвинулся от Лилиты, поднявшись, тихо натянул куртяжку от своего костюма и пальцами расчесал лохматые волосы. Леха на столике блеснул глазами, но я приложил палец к губам. «ТСССС, выключай иллюминацию, пусть еще поспят», – прошептал я, и череп снова погас. Спустившись в харчевню, я обнаружил, что Ян, Азра, Рыжий и Кассандра в полголоса о чем-то спорят, рассевшись с чашками кофе вокруг одного стола. Они даже не заметили моего прихода. «Всем привет», – сказал я. «Вы чего здесь в такую рань, Даня?» – радостно воскликнул Рыжий, и, выбравшись из-за стола, хорошенько сдавил меня в объятиях. «Вернулся, негодяй. Говорят, из школы начертания тебя тоже вышвырнули. Что значит тоже? Ты на что это намекаешь? Позволь спросить», – в шутку нахмурился я. «С возвращением», – улыбнулась мне целительница. «Леандр, сделай, пожалуйста, еще один кофе», – крикнула она погромче, чтобы наш повар на кухне ее услышал. «Спасибо», – расплавился я от такой заботы и внимания. «Давай, садись», – двинул ногой в мою сторону еще один стул Янус. «Мы тут как раз дела обговариваем». «И что за дела?» – спросил я, устраиваясь за столом. «Остальные, кстати, где?» «Все на выездах», – ответил Ян. «Кроме Тени, который вот уже третий день у нас за няньку». Я удивленно приподнял брови. «Почему он? Почему с ребенком осталась не Камилла?» Ян хмыкнул. «Потому что Майя в частном порядке приняла запрос из общины девственницы Сиды. Другими словами, мужикам там не рады, а ее одну отпускать я туда побоялся. А кого дать в компаньонки? Не Кассандру же, которой по уставу целителей даже прикасаться к боевому оружию не положено. Пришлось отпустить Камиллу. Ясно. Представляю, как ты потом Майке за самодеятельность выписал». Янус вздохнул. «Ничего я не выписал. Иди вон, на доску нашу взгляни. Свалились, ниже некуда». Тем временем дверь из кухни открылась, и к стойке на своем стуле подкатил Леандр. Прямо перед ним в воздухе парил поднос с кофе и роскошным бутербродом с жирной ветчиной. «Привет бывшему помощнику, который, как ни посмотри, не такой уж безрукий оказался», — с улыбкой сказал старик, вспомнив момент нашего знакомства, и припарковал поднос на стойке, аккурат между стопкой чистых полотенец и пивным бочонком. «Ух, какое великолепие! Спасибо!» – отозвался я, поднимаясь навстречу доставленному заказу, и первым же делом припал к кофейной чашке. Напиток был густым до горечи и ароматным. «Вкусно-то! Кстати, ты там жениться собрался, что ли?» – спросил вдруг Леандр. От неожиданности я дунул в кофе, подавился и пролил немного кипятка себе на грудь, прямо на белую рубашку. «Да ладно», — хором проговорили Янус со Зрой. «Ты с чего взял?» — удивился я. «Да вчера паренек один прибегал, твои мерки спрашивал». «Ну, Август ему все обстоятельно на пальцах объяснил. Вот я и подумал, костюм что ли заказать решил?» — с внимательным прищуром проговорил Леандр. «Даже если так, почему ты сразу решил, что непременно свадебный?» «Ну, потому что паренек не подмастерье из иглы в штанах, которая на углу, а младший портной из самой Золотой Розы. В таких местах уважающие себя местные мужчины одеваются в двух случаях, или на свадьбу, или на пышные похороны старой сварливой жены. Ах, вот оно что! Точно, Альба обещал мне сета из какой-то там крутецкой кожи. Надо же, не забыл. Стало быть, и про другое помнит, из самой Золотой Розы», — присвистнул Рыжий и ехидно добавил. «Что же ты раньше не сказал, Леандр? Раз у нас Даня так разбогател, надо было повременить с закупкой нового кофе. Разжились бы, вон, бархатным зерном за его счет, а не серединным». «Да ну тебя», — отмахнулся я. «Это просто в школе одному богачу услугу оказал, тот и пообещал отблагодарить. Тут я вспомнил, что, вообще-то, я и правда разжился. Ведь сверх этого принц обещал мне 10 000. 10, Карл. Я даже слабо представлял, как выглядит такая куча денег». Тут в харчевню спустилась Ника, в коротеньком платьице с пышной юбочкой. На изрядно открытой груди поблескивал мой кулон. «Доброе утро», — вполголоса и почему-то немножко сердито проговорила она. «Ника, дочка, как же опять твой голос слышать приятно», — расплылся в улыбке Леандр, и тут же со вздохом добавил. а вот юбочку бы подлиннее, на кухню-то». Янус смешливыми глазами окинул кукольную фигурку Ники. «Нет, ну зачем, ты главное это, когда хлеб из печи доставать будешь, меня позови, хочу проконтролировать». Ника вспыхнула. «Обойдетесь?» – тихо проговорила она. «Что значит «обойдетесь»? А если вдруг маньяк какой пялиться начнет, а я это, шириной своих плеч прикрою? У вас же не магистр, а золото». Кошка стала пунцовая и сбежала в кухню. Леандр, качая головой и пряча улыбку, последовал за ней. А я подошел к нашей доске, заляпанной мелом. Да, радостного было мало. Наша школа и правда стояла на самом последнем месте. И отрыв от лидера составлял 12 звезд. Да как так-то, развел я руками. Когда уходил, все же более-менее нормально складывалось. А с тобой вместе будто вся наша удача ушла, многозначительно буркнул Янус. А у этих, народу, как грязи. Заказ за заказом, персональные, чуть ли не ленточкой перевязанные. И почти все, с двойными звездами, добавил Азра. Точно, кивнул магистр. А у нас, то голяк, то провал. Да, Кассандра, целительница гордо подняла голову. Ничего не знаю. Результат был достигнут, а болезнь излечена. Я считаю его претензии оговором, а жалобу – беспочвенной, и готова ее опротестовать в любой момент. Ага, опротестовать. Ты знаешь, что она сделала? Взялась лечить дурную болезнь. В памяти мгновенно всплыл эпизод, когда Кассандра лечила меня. Господи, как же хорошо, что это хотя бы была нога. Аой, выдохнул я. Ян многозначительно кивнул. Вот-вот, ты себе представляешь? Да, мужик потом неделю вообще не чувствовал того, чего Кас ему там налечила. Приходил сюда и на полном серьезе плакал навзрыд, все боялся, что отвалится. И ладно бы, если б она рискнула так за звезду, но нет, из благородного целительского порыва. А с нас за жалобу баллы сняли, такие дела. Ника выпорхнула из кухни с большущим подносом, от которого исходил ароматный горячий пар. Леандр сделал на завтрак большие сырные лепешки под сметаной с перцами и травами. Вкуснотища. Мы шустро разобрали тарелки и расселись на свои места. Я хотел оставить Нику позавтракать с нами, соскучился очень. Но та кокетливо улыбнулась и сбежала на кухню, сославшись на то, что Леандру будет скучно есть одному. Проводив ее взглядом, Ян продолжил. Или вот рыжий тоже отличился недавно. Да еще как, просто красавец. Обязательно про это рассказывать, буркнул рыжий, покосившись почему-то не на магистра, а на меня. Еще как обязательно, Даньке же теперь расхлебывать. Кусок лепешки застыл у меня в руке, не долетев до рта. Не понял, я-то тут при чем? Короче, пришел к нам заказ от твоей старой знакомой, молодой Белорецкой, с одной звездой. Ну а у нас тут полная задница нарисовалась, каждый балл у нас счету. Не отказываться же от возможности заработать еще один, недоброе предчувствие шевельнулось у меня в груди. Сразу захотелось пить. Отложив лепешку, я отхлебнул из чашки остатки кофе. Крупинки осадка загорчили на корне языка. Я так прикинул, ну что она может от тебя такого потребовать, чего мы за тебя сделать не сможем. Оказалось, что еще как может, с недоброй улыбочкой проговорил рыжий. Так, проговорил я, чувствуя, как во рту опять пересохло. И что было дальше? Ян кивнул на рыжего. Ну вот мы его и снарядили под видом тебя. Задание брать. Угу, кивнул тот. Вот только, что в придачу к заданию мне предложат взять саму Белорецкую, я не ожидал, и опозорил честь мундира, со смехом проговорил Ян. Он когда пришел, девица за руку его, хоп, и в укромный угол. Вот тут-то и оказалось, что рыжий наш ни разу не кремень, да я просто готов к такому не был, воскликнул парень. Короче, дева показала ему себя, так сказать, во всей красе, а рыжий наш с перепугу позорно сбежал. Закончил историю Янус. Я только руками за голову схватился и почти простонал. Вашу ж мать, я вот только одного не понял, повернулся ко мне рыжий. Ты скажи, эта девица такая мечтательная, или широта твоей души пределов не знает? Я осуждающе взглянул на друзей. Паскудники, вы же о женщине говорите, в конце концов, накуролесили тут. Ладно, я понял, у нас все предельно плохо. Но ведь вы о чем-то спорили, значит, есть какой-то хитрый план? Есть один, кивнул Янус, облизывая сметану с пальцев. Но кое-кому он не нравится. Ага, разбежавшись прыгнуть со скалы, буркнул рыжий. Янус хочет сначала набедокурить, а потом весь мир от этой самой беды взять и спасти. И тут, понимаешь, возникает логичный вопрос, что нам за это сделают, головы поснимают или за сверхсложную миссию орден дадут, в виде 10-кратной королевской награды. Как по мне, у школы мы в таком отчаянии, лучше на штраф начать копить. Я почесал затылок. А когда у нас, кстати, сроки заканчиваются? Чуть меньше полутора месяцев осталось, мрачно ответил Азра. Так что время, как говорится, поджимает. Потому я и предлагаю подготовить пути отступления, проговорил Ян, принимаясь за следующий кусок. Можно же подсуетиться немножко, народ, так сказать, припугнуть, а потом явиться на белом коне и счастливо избавить всех от нежданной напасти. Почему бы нет? Потому что разыграть такую партию чисто очень непросто, отозвался Рыжий. Это не Белорецкую развести, а мы даже с ней не справились. А еще ложная победа скверно влияет на карму и клеймит хуже позора. Своим бархатным низким голосом проговорила Кассандра. Ничего, пару дней помедитируешь, потом над кем-нибудь целительно надругаешься, и все как рукой снимет, хмуро отозвался Ян. Тоже мне проблема, карма. Для целителя это действительно проблема, причем абсолютно реальная, невозмутимо возразила Кассандра. А тем временем Ника принесла из кухни еще по чашке кофе, и когда она расставляла их на столе, я невольно косился на ее чудные ножки с нежными впадинками под коленями и игриво приподнимающийся край действительно слишком уж короткой юбки. «А ты, Азра, что думаешь по этому поводу?» — спросил я с набитым ртом, глядя на торчащий многослойный подъюбник. «Ты один не высказался». Ника, проследив направление моего взгляда, довольно вспыхнула и удалилась обратно на кухню. Жнец в ответ на мой вопрос пожал плечами. «Ну, я-то себе карму испортить не боюсь, сам понимаешь», — проговорил он. «Так что, как по мне, Ян предлагает вполне рабочий вариант, но дело действительно очень тонкое, тут Рыжий прав. Но это не повод отказываться от идеи, а причина для более серьезной и вдумчивой подготовки, только и всего. Значит, так», — совершенно серьезно и даже хмуро проговорил Янус, поднимаясь из-за стола. «Я принял решение. Даю нам всем 2 недели, чтобы подняться с днища, и не днем больше. Если у нас ничего не получится, я займусь подготовкой фиктивного дела. И если это кого-то не будет устраивать, держать не стану». На этом все. В харчевне стало тихо. Теперь, когда магистр на полном серьезе включил приказной режим, никто не посмел бы ему возразить. Вот только странно, что этот разговор происходил без Майи и Криса, поскольку мне всегда казалось, что Янус с каким-то особым доверием относится к этим двоим. Неужели в мое отсутствие что-то изменилось? Он встал из-за стола и, прихватив свою чашку, направился к лестнице. «Даниил, когда поешь, поднимись ко мне, разговор есть», — бросил он через плечо напоследок и, грохоча по деревянным ступенькам сапогами, отправился в свою комнату. «А нас он к себе теперь не приглашает», — заметил Азра. Я обвел всех внимательным взглядом. «Слушайте, что здесь происходит? Магистр на стенку лезет, неясно разве?» — отозвался Рыжий. «То ходит себе подхахатывает, как ни в чем не бывало, а то вдруг кулачищем стол разломает, или челюсть кому свернет, и кто под руку попался. Крис, неделю назад», — ответил Азра, отодвигая тарелку с недоеденным завтраком. «Мы даже не поняли, как это случилось, и в чем была причина. Кас потом полночи над ним колдовала. Стражники в обе смены к нам на порог врывались, думали, кого-то убивают. Помирились потом», — жнец покачал головой. «Какой там?» — Крис обложил Януса многоярусной бранью, тот 5 минут слушал с безразличным лицом, а потом как рявкнет: «Убью, мол, если не заткнешься». Тот и заткнулся. Мелких забрал и на следующий день на задание уехал. И вот до сих пор никто из них не вернулся. «Эй, Ника, а дай-ка пиво, ты сегодня прямо с утра начать решил?» — выразительно приподнял бровь Рыжий. «Один хрен делать нечего», — хмуро ответил Азра. «И когда все так успело испортиться? Вроде все же более-менее наладилось», — воскликнул я, чувствуя, как растерянность внутри сменяется гневом. 4 официальные жалобы и выступление Флоры», — ответила за всех Ника. Смахнув белоснежным полотенцем крошки со стола перед Азрой, она грациозно выставила перед ним запотевшую кружку темного пива. В первый день великого зимнего сна во время обряда сожжения обид она вышла к народу в траурном платье и демонстративно не смогла сжечь свою обиду, нанесенную безумным таки ее высочайшей чести. С этого все и началось. «Ясно», — вздохнул я. «А как там, кстати, таки? С ним все нормально? Обжирается дурманом за 3, ответил Рыжий. «Иногда его с утра до вечера не видно и не слышно, а порой выползает из своего закутка, ляпнет что-нибудь безумное с многозначительным видом, и снова дрыхнуть. И что ляпает? Нахмурился я. Да у него разве поймешь? Он на второй день, как ты пропал, все утро про какую-то гусеницу рассказывал, которая не гусеница вовсе, а бабочка. Да-да, помню, улыбнулась Кассандра. И плетет она сети не хуже арахны, и каждый, кто видел ее, хочет. Она запнулась, тихо рассмеялась и добавила. Ну, в общем, что-то такое. Я почесал затылок. Бабочка, значит. Похоже, я не так уж много знал о своем наставнике. Спешно доживав свою лепешку, я залпом выпил кофе и поспешил наверх. Стукнув в дверь, я переступил порог комнаты Яна и обалдел. Все стены, стол, поверхности кресел были покрыты бумагами, какими-то схемами и пометками на незнакомом языке. Прямо кабинет какого-нибудь сыщика из киношного детектива, ну или спальня маньяка. И над всем этим, как воплощение имени своей школы, стоял Ян, хищно сгорбившись, будто собираясь выпустить крылья. Он упирался руками в стол и смотрел в никуда. «Можно?» – осторожно спросил я. «Только дверь за собой закрой», – зыркнул на меня Ян. Я снова окинул взглядом комнату. «Что это?» «Попытка просчитать вероятности», – хмуро отозвался магистр. «И как я не считаю, картинка все не складывается. Все как-то очень странно, понимаешь? Вот, смотри». Он ткнул пальцем в один из листков на столе. «Позавчера гильдия ювелиров отказалась от наших услуг и наняла более дорогую школу. Ты когда-нибудь слышал о таком? Или жалоба твоей Белорецкой? Там же никаких причин ее недовольства по факту не прописано, понимаешь? Да и что она могла прописать? Исполнитель испугался моей голой жопы, но эту ее кляузу распространили на 5 багряных святилищ в округе. С чего вдруг?» Я усмехнулся. «Знаешь, иногда со мной тоже происходят настолько странные и нелепые совпадения, что впору думать о заговоре. Но на самом деле это просто оборотная сторона доставшейся мне удачи». «Да ну, и что, она тебе просто так досталась? Без заговора?» — в лоб спросил меня Янус. И я не нашелся, что ему ответить. «Допустим, что ты прав», — сказал я. «Ну и кто же мог все это сделать, с твоей точки зрения? Кому выгодно топить корабль, который, скажем прямо, и так еле-еле держится на плаву?» Янус со вздохом развел руками. «Пока не понял. Но есть у меня одно предчувствие. Например, ты знаешь историю Эдуарда III?» Я задумчиво почесал висок. «Недавно я всю вашу династическую эпопею глазами пробегал. Эдуард III – это плешивый такой, одноглазый, зато с двойным подбородком, он самый. Кроме физиономии я ничего не запомнил, честно признался я. 240 лет назад он довел до разорения один рыцарский орден», — начал рассказывать Ян, усевшись на край стола. «Орден назывался «Хранители чести». Так вот, с помощью выкупленных долговых расписок Эдуард вынудил магистра ордена совершить подлог, чтобы потом обвинить в измене графа Гнедича. Никто ничего не заподозрил, поскольку хранители зарекомендовали себя истинными рыцарями и людьми чести. В итоге Гнедича казнили, а все его баснословное богатство король забрал в свою изрядно опустевшую казну». Я задумчиво потер подбородок. «В самом деле, на политической арене сейчас происходило что-то странное. События в ратуше, попытка убить принца, огромная тень за спиной Олега. Может, в словах Януса и правда что-то есть? Ну, кроме паранойи. И если я прав, Даня, то в скором будущем кто-то постучит в нашу дверь и сделает какое-нибудь преотвратное предложение, от которого будет крайне сложно отказаться», — хмуро сообщил мне магистр. Я присел рядом с ним и задумчиво проговорил. «А это, люди или боги?» Ян повернулся ко мне всем телом. «Почему боги? Ты о чем? Давай-ка я тебе расскажу о том, как проходила моя учеба. Может быть, пару новых кусочков в свою картинку добавишь». И я довольно подробно пересказал ему свои приключения в школе Иреба. Ян то хмурился, то удивленно выгибал брови, но слушал, не перебивая. «До тех пор, пока я не описал забывчивого бога в белой пещере. Здесь он меня остановил и заставил еще раз повторить уже сказанное, задавая кучу дополнительных вопросов. Потом смахнул локтем документы со стола на пол и усадил меня в кресло. «Нарисуй его», — потребовал он, — «и попробуй вспомнить символ, который вспыхнул под сводом пещеры в тот момент, когда ты к нему перенесся». «Да ты издеваешься», — запротестовал я. «Из меня художник, как из тебя, блин, жрица Флоры. Ну, из шариков он состоял, понимаешь? Нарисуй», — прикрикнул на меня во второй раз Янус. Ругнувшись, я принялся рисовать. А когда закончил, Ян долго смотрел на мой уродский фоторобот, постукивая пальцами по столу и повторяя что-то в духе «интересно и поразительно». «Кто он?» Не выдержал я наконец. Янус развел руками. «Я не знаю. И это странно». Он взял у меня из рук листок, на котором я начирикал некое подобие глазастого винограда. «Слушай, а ты рассказывал об этом Рэбу?» «Нет, как-то не получилось. Да и уходил я оттуда плохо. Старик же никак не хотел меня отпускать». «Да», — проговорил Ян, задумчиво выгнув бровь. «А мне он говорил, что ты не готов вернуться. А ты хотел меня вернуть?» Ян нахмурился. «Ничего подобного. Просто думал, что ты каждый вечер тут у нас околачиваться будешь». Я широко улыбнулся. «Так, значит, все-таки хотел». «Что?» — заскучал без нерадивого ученика. «А ведь чуть не прибил сгоряча». «Да тебя прибьешь», — не сдержал ответной улыбки Янус. «Ты же если на волне, об тебя самому убиться можно. Так ты хочешь, чтобы я рассказал Рэбу об этом странном начертании про божество?» «Нет», — неожиданно резко ответил Ян. «Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы ты говорил с ним об этом. И, к слову, так штука наверху, это не начертание, а древний портал. Вот только куда он ведет и почему старик мне ничего не рассказал о нем? Это хороший вопрос». Я пожал плечами. «Похоже, он сам пытается что-то выяснить для тебя. Может, и так», — задумчиво проговорил Ян. «А может, и нет. Тьма, Даня, она ведь никогда не бывает прозрачной. И что там, в этой тьме, водится? Тут меня осенило. Мать моя женщина. Ян, ты же, ничего не говори», — строго зыркнул на меня магистр. «Дай мне немного времени. Но это все, очень интересно». Тут из-за двери донесся грохот, за которым последовал тяжелый поспешный топот. Переглянувшись, мы с Яном бросились из комнаты и увидели, как медвежья туша так и пытается вписаться в поворот деревянной лестницы. Вот только выглядел он сейчас вовсе не плюшевой пандой. Ощерив клыки, он сверкал зелеными глазами на выкате и шумно втягивал носом воздух. «Эй, ты там совсем дошаманился», — гаркнул на него Янус. Так и замер, и медленно поднял свою мохнатую голову. Отец монстров Эфион пробудился. Прохрипел он. «Я видел, ты просто вчера здорово перебрал». «Так и не перебрал, я сколько надо брал», — возмутился наш бог-покровитель. «Ты всю школу рассыпал по миру, кто-то же должен за ними следить». Так и даже похудел от стараний. Понасмотрелся, аж в носу до сих пор вонища стоит, как у демонов подмышки. «Но я видел, Афион на земле пожирает человеческих воинов. Солнце и меч у них на нашивках, золотые эполеты». Он не успел договорить, потому что в это мгновение дверь в харчевню распахнулась, и внутрь ворвались две наши местные фурии, Майя и Камилла. «Все сюда!» — крикнула во все горло Майка. «Янус, беда! Какой-то спятивший монстр сожрал боевую сотню школы огненной элиты. В багряном святилище вывесили всеобщий боевой призыв, один на всю доску. Там такое творится». Янус сначала почернел, как грозовая туча, а потом морщины в углах его глаз медленно разгладились, на губах заиграла недобрая улыбка. «Беда, говоришь, не едет?» «Нет, детка, это не беда, это, мать ее, огромная удача». Тут дверь моей комнаты приоткрылась, и на пороге показалась Лилит, вся такая изысканно эротичная в своем костюме монашки. «Доброе утро, мальчики», — не сказала, а почти пропела она, маняще улыбаясь. «Что у вас случилось?» Так и без интереса мельком взглянул в ее сторону и опять повернулся было к нам. Но тут он на секунду замер и медленно повернул голову к Лилит. Шерсть на его загривке встала дыбом, зеленые глаза ни с того ни с сего засверкали оранжевым. «Ты ой-ой-ой!» – прохрипел он. «Так вот почему здесь так воняет». Глава 13. Время жатвы. Лилит усмехнулась. Выгнув спину, она наклонилась и протянула когтистую ручку к стоявшему на четвереньках Таки. «И кто это тут у нас такой грозный?» — проговорила она с такой интонацией, будто собиралась пожурить расшалившегося котенка. Таки отпрянул. Они встретились глазами, и тут лицо демоницы как-то изменилось. На губах у нее заиграла коварная улыбка. Потом Лилит выпрямилась и, вскинув голову, уже разомкнула было губы, собираясь что-то сказать. Но тут магистр строго сдвинул брови и, выразительно глядя на Ли, негромко проговорил: «Лучше не надо». Улыбка Лилит превратилась в хитрую усмешку. «Поняла», — промурлыкала она в ответ. И тут наш Таки, чуть пошатываясь, с грозной мордой поднялся на задние лапы и громогласно заявил: «А я вот не понял, почему эта твоя любовница суккуб вдруг выходит из комнаты Дани? Да, еще никогда фейспалм не был так велик и заразителен. Рука-лицо случились сразу и у меня, и у Яна. Дабл фейспалм». А Лилит, с самым торжественным видом приподняв острый подбородок, проговорила Медведю в ответ. А может, я для него, как фамильное боевое знамя. Вот он и передал меня по наследству достойному продолжателю его трудов. Снизу донесся звон разбившейся тарелки и многозначительный присвист рыжего. От сдерживаемого смеха мне слезы на глаза навернулись. А потом я глянул с лестницы вниз, и увидел, с каким выражением лиц на пороге застыли Камилла с Майкой.